Катастрофа. День 13. Пригороды Финикса, штат Аризона. 15 июня 2010 года. Подъем. Что? Я резко дернулся, не понимая, где я нахожусь. Что за хрен? Вставай. Энджи уже стояла у моей кровати, на плече висела штурмовая винтовка, на поясе крупнокалиберный пистолет. Уже 9 часов по местному. Пора решать, что дальше делать. Покряхтывая, я поднялся, прислушался к себе. Раны болели тупой, ноющей болью. Прикоснулся пальцами. Кажется, воспаления нет. Антибактериальный гель помог. Но повязку надо сменить. Спину ломило, желудок глухо ныл. Всю ночь я провел на неудобном офисном диванчике в одном из кабинетов. «Что на улице?» — спросил я, поднимая винтовку и нацепляя сбрую, разгрузку с патронами и прочей дрянью. «Одержимых немного, но есть. Думаю, если начать стрелять, сбегутся еще». Я подошел к жалюзи, раздвинул пальцами внизу. Рядом с машинами прогуливался одержимый, когда-то бывший белым подростком лет 15. Драная майка с эмблемой какой-то баскетбольной команды. Джинсы. Когда жалюзи слегка сдвинулись, он как будто что-то почувствовал. Застыл на месте, поднял голову. Я отшатнулся от окна. «Доброе утро, братан!» В комнату вошел Питер, в руках у него была бутылка пива. «Пива хочешь?» «Никакого пива нахрен!» — твердо сказал я. «Сейчас придется к машине прорываться, а там этих тварей полна коробочка. Ты вот что скажи. Они что, отсюда уходить не собираются?» Брат кивнул. «Они как крысы. Если знают, что здесь есть еда, хрен уйдут, будут караулить. И караулить долго. Так что на их добровольный уход отсюда я бы не очень рассчитывал». «Спасибо, обнадежил», — мрачно сказал я. «Надо сваливать отсюда и забрать Линкольн, там наши основные припасы, в том числе жратва. Слушаю предложение». Ругаясь и подкалывая друг друга, за 15 минут разработали план. План был относительно прост, а как удалбливали мне инструкторы в армии, простота — залог успеха и сестра гениальности. В качестве второй машины берем Range Rover. Хаммер придется бросить здесь. Перегрузить запасы с Линкольна не получится, рисковать нельзя. Втроем садимся в Range Rover, Питер за руль, Энджи назад, я тоже сзади. Снимаем замок с одной из дверей мастерской, бампером Range Rover, открываем дверь мастерской и выруливаем. Ставим Range вплотную к Линкольну. Моя задача, пользуясь лишь двумя пистолетами, пройти пару метров до двери Линкольна, открыть дверь и завести мотор. Питер и Энджи меня прикрывают от одержимых, рвущихся со стороны улицы. Сколько бы из нее ни было. В конце концов, два автомата должны справиться. Как только Линкольн завелся, сваливаем на полном ходу. Финита. Просто и надежно. Теперь бы это все еще реализовать во дворике, заполненном машинами и одержимыми. И только мы встали, как с улицы послышался рев моторов. «Тихо. Не стрелять», — прошипел я, пытаясь осмыслить ситуацию. «Сука, кажись, латиноамериканцы». Вообще, в тех штатах, которые граничили с мексиканской границей, было полно латиноамериканских банд. У Майами основную проблему составляли кубинцы. В свое время Кастро спихнул нам всех своих уголовников, а мы их приняли как политических беженцев. В остальных штатах основная проблема была в мексиканцах. Переходя границу, молодые мексиканцы с криминальным опытом, а таких было большинство, сразу сбивались в банды, причем многие банды действовали по обе стороны границы. Лос Лопус, Волки, Лас Пираньес, понятно, надеюсь, и без перевода. Таких банд было несколько десятков. Самые крупные насчитывали до нескольких сотен стволов. Пока полиция работала, банды предпочитали не высовываться, грабили и нападали прежде всего на своих же, нелегальных мигрантов, а также обеспечивали движение через границу в обе стороны. Теперь же, судя по всему, настал их звездный час. Ведь не заразились, похоже, сволочи, судя по тому, сколько их наехало. Мать их так. «Что там?» — проговорил Пит. «Кажись, бандиты», — сказал я, и в этот момент загремели отрывистые и частые автоматные очереди. Бандиты подъехали на 8 машинах. Это только те, которые я видел. В основном ярко раскрашенные фургоны плюс пара дорогих джипов. Успели угнать, суки. И даже черный Кадиллак Эскалейд. Судя по всему, на нем передвигался их босс. Колонна остановилась у распахнутых ворот и огрызнулась огнем. Заметив прибытие новой порции пищи, на них со всех сторон бросились одержимые. Сука! Это раньше бандиты ходили с обрезами, помповых ружей и пистолетами. Сейчас же гляньте, калашников почти у каждого. Насколько мне удалось заметить, в основном дешевые китайские и румынские копии. Но автомат есть автомат, согласитесь. Единственный плюс, который в этом был, так это то, что они любезно согласились, даже об этом не зная, избавить нас от муторного процесса отстрела одержимых. А больше плюсов и не было. «Что делаем?» — прошептала Энджи. Судя по ее виду, количество и вооружение бандитов произвели на нее сильное впечатление. «Так, старый план к чертям летит, а на новые времени нет. Сейчас они завалят одержимых, а потом попрутся к зданию. И тогда здесь настоящий суннитский треугольник будет, мать их!» «Значит, слушаем сюда», — начал я. Голова работала по полной программе, просчитывая тактические варианты обороны здания. «Все не так уж и плохо. Нападать они могут только с фронта, с тыла нет ни окон, ни дверей. Само здание кирпичное, все входы мы заблокировали. Это второй плюс. Нас трое, оружие какое-никакое есть, и они серьезного сопротивления не ждут. Плюс третий. Занимаем позиции у окон, готовимся к обороне. В окнах не торчать, после первых же выстрелов они начнут стрелять очередями по зданию. Пару раз выстрелил и прячемся за стеной, там пули не достанут. Главное, не увлекаемся. Стреляем только после меня, одиночными, патроны бережем, черт знает, что дальше будет. Максимум, короткая на 3 патрона очередь. Дошло. Энджи и Питер кивнули. Объясняю я, надо сказать, весьма доходчиво. Тогда разбежались по позициям, мы в окна не высовываемся. Одержимые навалились на колонну с двух сторон. Окна и двери машин были открыты, и из них палили со всех стволов. Калаши, ружья, пистолеты. Грохот стоял, как будто шло полномасштабное сражение. Все новые и новые одержимые рвались к машинам. И падали под градом пуль, ползли по асфальту в лужах крови. Бандиты палили длинными очередями. Либо у них нет проблем с патронами, либо не заботятся о завтрашнем дне. Явно не армия. Впрочем, для отстрела одержимых хватало и опыта криминальных разборок. Через пару минут основная стрельба смолкла, с улицы слышались громкие крики на испанском и одиночные выстрелы. Судя по всему, достреливали одержимых, хвастаясь друг перед другом своей немеренной крутостью. Слегка отодвинув в сторону жалюзи, я внимательно наблюдал за ними, отмечая их вооружение и выбирая наиболее опасные цели, которые надо поразить в первую очередь. Распоряжался там, на дороге, высокий, молодой, с шикарной гривой и сине-черных волос мексиканец. Футболку он снял и обвязал вокруг пояса джинсов, красуясь накачанными в спортзале мышцами. И не слабо накачанными, такие качают обычно в зоне. Делать нечего, вот и качаются целыми днями до одури. На поясе шикарный хромированный кольт 1911. Сейчас он, красуясь, стоял рядом с эскалейтом и, размахивая руками, отдавал приказания своим бандидос. Красавчик, однако. Только опыта боевого ни грамм, иначе бы так вот не стоял с командирским видом, подставляясь под пули возможных снайперов. В Ираке опытные армейские и флотские офицеры не носили открыто ни пистолет, ни бинокль, ни погоны. Те, кто открыто это носил, рисковал оказаться на Арлингтонском кладбище. Тем временем мексиканцы окончательно разобрались с содержимыми. Рядом с колонной они валялись на каждом шагу. Я досчитал до 20 и бросил. После чего двое мексикашек, никто их не прикрывал, ходят, суки, как по Пятой авеню. Прогулочной походкой вошли на территорию дилерской стоянки. Я напрягся, приготовившись стрелять. При внезапном нападении у нападающего есть секунды 3, прежде чем хоть кто-то сообразит, что происходит. В моем случае даже больше. Мексиканские бандиты — это тебе не террористы и не солдаты регулярной армии противника. За это время я успею завалить 4-5, если повезет. Не повезет, 2 точно прижмурю. А дальше пойдет, как пойдет. Рядом Барретт вон стоит, любая машина вдребезги. Отобьемся. Но мексиканцы на здание внимания не обращали. Они почти сразу же свернули к стоящему вторым в ряду черному Mercedes ML, открыли двери, дилеры их не запирают, достали ключи. Обычно они за солнцезащитным козырьком. Через пару секунд взревел мощный двигатель, и джип, давя трупы одержимых, выехал за ворота. Они что, только за этим приходили? Если так, то да здравствует мексиканский криминал, блин. Там же еще 2 джипа. Наша Линкольн и Хаммер. У самого здания. Чтоб их. В ворота вошли еще 3 мексиканцев. Все как родные братья. В одинаковых обтягивающих джинсах. Это негры предпочитали свисающие с задницы штаны. Мексиканские же бандиты предпочитали выставлять на показ обтянутое джинсами мужское достоинство. Эксгибиционисты чертовы. В ярких футболках, 2 калаша и помповое ружье в руках. Они шли спокойно, как будто на параде, приближаясь к зданию и почти не смотря по сторонам. Готовность. 3, 2, 1. На счет 1 я стволом винтовки отодвинул немного в сторону жалюзи. В оптическом прицеле ОСОК бандиты были видны так, как будто они были на расстоянии вытянутой руки. Один из них среагировал, глянул вверх, но было уже поздно. Задержав дыхание, я 3 быстро нажал на спусковой крючок. Простой фокус. 3 быстрых выстрела по 3 движущимся мишеням. Расстояние всего-то 50-60 метров. Единственная проблема — удерживать мощную винтовку, не допуская, чтобы отдача отклонила ствол от целей. Стрелять нужно в корпус, не в голову. Тогда попадешь с максимальной вероятностью. Не убьешь, так ранишь, выведешь из строя. И все. Грохот 3 быстрых выстрелов врезал по ушам. Краем глаза замечая, как мексиканцы падают друг на друга, подобно кеглям в кегельбане, сбитым умелым ударом, я перевел винтовку дальше, на колонну машины снова нажал на спуск. Выстрел. И еще один урод метра под 2 ростом с автоматом Калашникова, стоящий у самых ворот, дернулся, футболка на груди начала окрашиваться бурым, и он начал медленно падать вперед. 4-й, а ведь они не пришли еще в себя. Со стороны колонны ни единого ответного выстрела. Где-то сбоку заговорил калаш и Knights Armament. Питер и Энджи вступили в игру. Калаш бил очередями, не длинными, но все же очередями. Башку оторву. Knights Armament, профессиональные одиночные выстрелы. Молодчина. В разнобой у колонны упали еще два бандита. Моя МК-14 снова дернулась, посылая пулю в одну из машин, фургон «Шевроле». И снова удачно. Тяжелая пулеметная пуля пробила стекло машины и чью-то тупую башку. На лобовое стекло изнутри что-то брызнуло. Не мешкая, я перевел винтовку на главаря банды, того по пояс раздетого мексиканца, и увидел, что он уже пришел в себя. Профессионально упал на асфальт и катился по нему, пытаясь уйти влево, чтобы укрыться за забором и рядом выставленных на продажу машин. Я выстрелил, но в этот раз неудачно. Пуля чиркнула по асфальту по месту, где только что был этот мексиканец, выбив небольшую ямку и, отрикошетив от асфальта, ударила на излете в дверь одного из джипов. В следующую секунду главарь выпал из поля моего зрения. А теперь надо прятаться. Я метнулся вправо, уходя из окна за стену, где вдобавок был и сейф. И в этот момент воздух снова распороли автоматные очереди. Теперь уцелевшие бандиты били длинными очередями по окнам второго этажа мастерской, то есть по нам. На окна второго этажа обрушился буквально град дроби и пуль. Пластиковый стеклопакет разлетелся моментально, в белых пластиковых жалюзи моментально появились прорехи. Пули летели с противным свистом, ударяя в стену и окна. По стене здания как будто бы били отбойным молотком. Шальные пули разбили дверь в кабинет, в котором я сидел. В ней появились уродливые сколы и дыры. Но страшно это было только на первый взгляд. На самом деле, я окончательно понял, что мне противостоят не профессионалы. Шквальный огонь из автомата, когда за секунду высаживается целый магазин, это типичная реакция дилетанта на обстрел. Ему не хватает ни опыта, ни храбрости, и поэтому он давит на спусковой крючок, пытаясь компенсировать все это количеством выпущенных пуль. Грохот стрельбы, отдача автомата — все это придает уверенности. Вот только попасть при такой стрельбе в цель можно только случайной пулей. А вот израсходовать без толка весь боезапас — запросто. Когда шквал огня стих, на калашах были 30-зарядные магазины. Кончились они при такой стрельбе у всех одновременно, и сейчас эти гаврики перезаряжались. Я снова появился в окне двумя точными одиночными выстрелами, снял двоих. Одного точно насмерть, и одного, как минимум, тяжело ранил. И снова укрылся за стеной, до того, как на нас обрушился новый шквал огня. Мимолетно подумал, что эти придурки не сделали даже того минимального, что сделал бы любой обученный пехотинец. Под шквалом огня группы прикрытия попытаться добежать до здания и ворваться в него. Говорю же, лохи. А вот теперь они наверняка попытаются пробиться к зданию, если они не полные идиоты. Достав из кармана гранату, у меня было две, у Энджи на всякий случай одна, у Питера гранат не было, потому что в руках неопытного человека граната. Я выдернул чеку, отпустил из рук винтовку, которая повисла на груди на ремне, и краем глаза выглянул на улицу. Точно. Два гаврика мчались вперед, поливая огнем на ходу окна. Точность стрельбы на бегу, конечно, была низкая, но они на это внимания не обращали. Отпустив спусковой рычаг гранаты, я сказал про себя «один», и без размаха метнул яблочко гранаты на улицу, искренне надеясь, что осколки ударят у дилерские машины и не повредят Линкольн. На улице тяжко громыхнуло, изрешеченные жалюзи мотнуло под воздействием ударной волны, раздались истошные вопли. Высунувшись из окна, я сделал несколько выстрелов по деморализованному противнику, добивая до конца магазин. Кажется, в кого-то попал. И снова спрятался за стену, ожидая нового шквала огня. Но новых очередей не последовало. Сменив магазин в МК-14 и досчитав после этого до 10, я высунулся из окна, готовый стрелять. и увидел главаря мексиканцев, осторожно идущего впереди и размахивающего над головой какой-то белой тряпкой, видимо, футболкой. Без оружия. Увидев, что изрешеченные жалюзи в одном из окон шевельнулись, он моментально застыл на месте. Кто там? Выходи, базар есть!» Базар так базар. Жестокий отпор, наличие у противника гранат, потери склонили мексиканцев к вербальному, так сказать, выяснению отношений. «А что ты мне вякнуть можешь, пацан?» Вспоминая услышанное во время работы помощником шерифа базара мелкого криминалитета, крикнул я. «Чё тебе здесь надо? Это наш район! Ты кто вообще такой?» Была не была. «Какого хрена это твой район? Кто тебе его дал? Это заведение принадлежит нашей семье. Ты что, нас крышевать собрался, урод?» «А ты кто такой?» — повторил мексиканец. «Я работаю на мистера Кароццо». «Николас, маленький Ник, Кароццо, босс семьи Гамбино, одной из пяти основных мафиозных семей Нью-Йорка». «Засранец! Ты хоть знаешь, кто это такой?» Кажется, этими словами я сбил спесь молодого засранца. Когда он вновь заговорил, наглости в голосе у него изрядно поубавилось. «Ты че гонишь? Какого хрена человеку Кароццо делать у нас? Это наша земля по праву. И Нью-Йорку никто разрешения работать здесь не давал». «Мистер Кароццо не будет спрашивать разрешения у таких нищих ублюдков, как ты. Понял? Вали отсюда, если не хочешь словить пулю в свою молодую и дурную башку». «Короче, нам нужен товар», — крикнул мексиканец. «И мы его получим. Пройдем по вашим гребаным нью-йоркским трупам». «А вот и попробуй», — заорал в ответ я. «Мистеру Кароццо будет приятно узнать, что я не только сохранил товар, но и завалил десяток спиков. С неуважением о нем отзывающихся. Пошел нахуй отсюда, щенок». Мексиканец, извернувшись подобно обезьяне, бросился под прикрытие стоящих рядом машин. И я услышал на улице рев мощного дизельного двигателя. Мать их, вот это номера! У ворот дилерской площадки, столкнув в сторону мешавший проехать фургон, появился банковский броневик, сделанный на базе «Шевролет Кодиак» легкого грузовика. Выкрашенный в серо-стальной цвет с яркой эмблемой одного из местных банков, он, подобно медведю-гризли, ворочался у ворот, пытаясь заехать внутрь. Суки! Сняв ремень, я отложил в сторону винтовку. Эти твари даже не стреляли для прикрытия, броневик, видимо, был их неотразимым аргументом в местных спорах. И где только взяли, падлы. Осторожно поднял тяжеленный Барретт М-82. Оптика на нем стояла, но пристрелена или нет, черт его знает. Остается надеяться только на то, что расстояние стрельбы небольшое. Если даже оптика установлена неправильно, на такой дистанции это не сильно скажется. Прицел был с перманентной кратностью от 4 до 16. Я поставил на минимум 4. Больше на таких дистанциях и не надо, зато поле зрения в прицеле максимально широкое. Передернул затвор М-82, тот с глухим лязгом встал на место, досылая в патронник огромный патрон. Оттолкнув в сторону еще одну мешавшую машину, броневик, наконец, принял исходное положение для атаки. В этот момент я положил ствол винтовки на подоконник и прицелился. Кто-то из мексиканцев, видимо, заметил торчащий из окна дульный тормоз винтовки. Перебивая друг друга, загрохотали два автомата, но огонь их был неточен. Броневик взревел мотором, готовясь к броску. Пуля свистнула у меня прямо над головой так, что шевельнулись волосы. И в это время я поймал в перекрестье прицела голову водителя бронемашины. Кажется, он был даже в какой-то форме. И плавно выжал спуск. Грохнуло так, что у меня заложило уши. Отдача мягко, но мощно толкнула в плечо. Все-таки, когда такая винтовка не упирается сошками в землю, отдача более чем солидная, но терпимая. Изображение в оптическом прицеле на мгновение смазалось под воздействием отдачи, но через секунду картинка вновь стала четкой. И я увидел огромную дыру в бронированном лобовом стекле и чуть пониже разбитую голову водителя, уткнувшуюся в руль. Тяжелая винтовка сработала как нельзя лучше. Придя в себя от отдачи, полегался Барретт неслабо, и я направил ствол винтовки чуть ниже, целясь у радиатор, защищенный решеткой из толстой стали, и снова нажал на спуск. Снова грохот выстрела, без стрелковых наушников, закладывающий уши. Новый удар, словно кувалдой по металлу, и из-под капота броневика повалили клубы белого пара. Тяжелая пуля разнесла радиатор и пробила двигатель машины. С места без серьезного ремонта она теперь явно не тронется. Сгрудившиеся за броней машины мексиканцы бросились бежать. Прятаться под обстрелом Барретта им явно не климатило. Вслед им заговорили два автомата, и трое мексиканцев до спасительных машин добежать не успели. Двое будто споткнулись и растянулись на гравии, и один рухнул прямо около своей машины, пачкая ярко-красной кровью борт внедорожника. За секунду, придя в себя от отдачи, я перевел винтовку на моторный отсек джипа Toyota Spikev, явно угнанного, стоящего на улице, и нажал на спуск. Уже привычный грохот, и Toyota буквально подпрыгнула. Сетка забора буквально разлетелась, одна из секций чуть не упала. В крыле машины появилась дыра с рваными краями. Вот так вот. Теперь будет знать, как хамить нью-йоркским мафиоза. Недобро ухмыльнувшись, я перевел винтовку на моторный отсек следующей машины. Вслед мексиканцам, которые, согнувшись в три погибели, сматывались от машины, пытаясь выйти из зоны огня, работали два автомата. «Мы их сделали! Сделали, козлов!» Больше всего радовался Питер. Он едва только не подпрыгивал на месте. Энджи была более сдержанной, но и с ее лица не сходила довольная улыбка. И действительно, побывать под таким обстрелом и выйти целым и невредимым. Радоваться рано, осадил я их. Теперь надо сматываться. И не только сматываться, но и забрать с собой все наше барахло. Бросать его мексиканским бандюгам я не собираюсь. А эта задачка посложнее. Нам придется выйти из-под прикрытия кирпичных стен на открытую местность. На улице раздались одиночные выстрелы. Я подошел к ближайшему окну и тоже выпустил несколько пуль, чтобы не борзели. Значит, диспозицию меняем. Сейчас все трое садимся в рейндж, грузим в него все, что у нас здесь есть, выскакиваем на улицу. Ты, Питер, остаешься за рулем, я и Энджи пересаживаемся в Линкольн. Там пулемет. Порядок движения Линкольн первым, затем рейндж. Перегружать манатки на Хаммер времени нет. И трогаемся. Я прикрываю пулеметным огнем. Как выскочим на улицу, уходим налево и газ до отказа. Готово. Энджи справилась с замком на двери. Мощный двигатель рейндж-ровера негромко бормотал, наполняя маленькую мастерскую угарным газом. Долго отсиживаться тут было нельзя. Или. Садись. Энджи пробежала несколько шагов и увалилась на заднее сиденье рейнджа. Машина уже двигалась вперед. Бампер внедорожника уперся в стальные ворота, и через долю секунды они открылись. «Ходу и сразу влево!» — заорал я прямо в ухо сидящему за рулем Питеру. Задача была проскочить и поставить рейндж под прикрытие других машин. «Смотри!» — Питер указал вперед. «Твою мать!» Линкольн для поездки не годился. Он был поставлен так, чтобы собой прикрывать Хаммер, и сейчас Весь салон и особенно моторный отсек были изрешечены пулями и осколками взорвавшейся гранаты. Оба передних колеса были спущены, и машина стояла на ободах. Блять! Хорошо, что не взорвалось. На Луну бы улетели. Решение в этих случаях надо принимать быстро. Когда брат нажал на тормоз и Range Rover застыл на месте, оно у меня уже было готово. «Перегружайте все, я прикрою!» — заорал я и бросился к Линкольну. «Быстрее!» «Что?» — Энджи недоуменно уставилась на меня. «Перегружайте в Хаммер все, что сможете вдвоем, быстрее, мать вашу!» Рванул на себя исклеванную пулями и осколками дверцу Линкольна. Вот он, родимый. Пулемет. И лента на 500 патронов. Из-за обездвиженных машин две уже горели, и чадный дым плыл по проулку. Уже стреляли мексиканцы, оставшиеся к этому времени в живых. Просекли, что мы сматываемся, и стреляли у нас только осторожно, высовываясь из-за угла соседнего склада. Уроки, которые преподал им Барретт, они хорошо усвоили. Как я за такое короткое время вытащил из салона пулемет, ленту в коробе на 500 патронов и под пулями бегом протащил ее несколько метров до ближайшего укрытия, я сам не помню. В нормальном состоянии так быстро я бы это не сделал. Но сейчас в крови кипел, пузырился адреналин в лошадиных дозах, и мне было до всего. В общем, секунд через 5-7 я уже устанавливал пулемет на сошке, укрывшись за одной из машин белой Тойотой Камри, выставлявшейся на продажу. «Пи***ы!» — дико заорал я, выставляя прицел на пулемете. «Мало вам прилетело! Получайте, суки!» Мак задергался словно живой, загрохотал, выводя свою жуткую песню смерти. Первая очередь патронов на 10 пришлась по углу склада, за которым пряталось несколько бандитов. Поняв, что дело дрянь, они рванули назад, но один не успел, и тяжелые пулеметные пули буквально швырнули его на асфальт. Остальным уже было не до него, они сразу свалили. «Суки!» Еще раз выкрикнул я, перевел пулемет на стоящий у входа машины, еще относительно целые, из-за которых тоже велся редкий, несосредоточенный огонь, и нажал спуск, отсекая одну за другой короткие очереди. С лязгом пошла вперед лента, освобождаясь от патронов, запрыгали под ногами золотистые гильзы. Град пуль ударил по машинам. С гулким хлопком взорвалась одна, затем еще одна. Огонь из-за машин прекратился. «Алекс!» Я резко обернулся, отрываясь от пулемета, и увидел одержимого. «Откуда он, сука, взялся, чтоб его?» От Питера и Энджи его отделял лишь невысокий заборчик из сетки рабицы, а у обоих руки были заняты грузом. «Пистолет». Рука отработанным движением нырнула вниз и вернулась с глоком 45-го калибра. «Вот за что люблю глоки». Огонь можно открывать мгновенно, никаких неавтоматических предохранителей. Одержимый бросился вперед и в этот момент рявкнул глок. Голова одержимого разлетелась от попадания пистолетной пули 45-го калибра. Осколки черепа и мозг брызнули в разные стороны, и он рухнул на землю, как кукла-марионетка, у которой обрезали разом все ниточки. «Давайте в темпе, мать вашу!» Позицию я сменил, отступил назад, устроившись за капотом разбитого Линкольна, чтобы иметь более широкую зону наблюдения и обстрела. Рискованно, джип от любой пули может вспыхнуть, но делать нечего. Намертво вцепившись в пулемет, я искал стволом новые цели, но все стихло. Чадно горели машины перед входом, там что-то лопалось и трескалось. Боеприпасы, что ли? Идиотов же, пытающихся испытать судьбу, впереди больше не было. Готово. По машинам. Я схватил одной рукой пулемет за ручки для переноски, другой — коробку с патронами, и бросился вперед. Хаммер уже медленно двигался, я забросил пулемет на переднее сиденье, следом бросил коробку. Мне же места уже не оставалось. «Стой!» Хаммер тормознул, я захлопнул тяжелую дверь, похожую на люк бронемашины, открыл заднюю дверь, заскочил в салон. «Пошли!» Энджи сидела за рулем. Рядом, на широком тоннеле между сиденьями, лежал ее автомат с подствольником. «Обойма целая?» «Да». Впереди дорога была перекрыта разбитым броневиком и старым «Сатурном». Кортес повернула руль, нажала на газ, и хромированный таранный бампер «Хаммера» ударил «Сатурн», сдвигая его в сторону и освобождая достаточное пространство для того, чтобы мог проехать тяжелый внедорожник. Я нажал на кнопку, и люк поехал в сторону, раскрывая крышу и пуская в салон тяжелый и едкий дым от горящих впереди машин. С автоматом на изготовку я выпрямился в люке, готовый стрелять. Но по нам никто не стрелял. Вообще. Дав для отстраски пару очередей, я опустился обратно в люк. Вырвавшись на свободную, не заставленную горящими машинами дорогу, «Хаммер» рванул вперед.